23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. «Что это?» — раздался шепот Габриэлы, заглушаемый штормовым ветром. «Карманный фонарик?» — Клара напряглась. Адреналин ударил в кровь. «Это же фонарик, да?» — повторила Габриэла. «Может, это Буссе?» Клара пожала плечами. «Он собирался приехать только завтра, и он не стал бы выходить в море в такую погоду». «Что нам делать?» — спросила Габриэла. Клара повернулась к подруге, увидела в ее глазах свое отражение и страх у себя на лице. «Я не знаю». Одной рукой она взялась за дробовик, а другой сняла предохранитель и взвела курок. Клара сделала глубокий вдох. Прошла минута, в висках стучало. Пальцы дрожали, тело, готовое к бегству, напряжено. Вдруг кто-то замолотил в дверь, быстро и громко. В окно ворвался луч света от фонарика и зашарил по углам. Снаружи кто-то что-то кричал, но из-за бури невозможно было разобрать слова. Клара знаком показала Габриэле опустить голову. Дрожащий палец нащупал курок. В дверь снова заколотили, и когда порыв ветра прошел, они снова услышали голос.